просто. Ну, до клуба доехал и ехать не буду. Видеонаблюдение. В случае совершения противоправных действий, видеозапись передается в правоохранительные органы. осторожно. Двери закрываются. Следующая остановка. Большая Переяславская улица. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Уступайте места пассажирам с ними.